Глава 28. Ирма. Дочь, я скоро уезжаю в отпуск. Тебе тоже надо бы. Выберешь себе направление, я оплачу. Можешь взять какую подружку. Посмотрела на отца снизу вверх, как на идиота. Хоть бы спросил, чем я сейчас живу, какие у меня планы. Но нет. Раз в пятилетку, после второго отпуска подряд, он подумал лишь о том, что мне тоже, может быть, надо погреть задницу на солнце. Хорошо, я возьму. Наличкой. Подберу себе что-то. Хорошо. Лови сумму. Хорошие отели сейчас стоили немеренно. Я сам охренел, когда Анжела... Он осекся, а я сделала вид, что я чайник. Такой старенький чайник на грани закипания. Снять крышечку, и все булькать будет. Так что папочка все понял, и сумма, капнувшая на мой счет, оказалась вполне себе приличной. Все в дело, все в дом, как я любила про себя думать. Мало ли, когда финансовая подушка безопасности мне понадобится. А то век спортсмена короток, если вообще начался. Совсем скоро дверь за щедрым родителем закрылась, а я осталась сидеть перед телевизором. Даже не понимала, что за программа играет. Плевать. Настроение и состояние были нерадужными. А когда-то он называл меня своей маленькой принцессой. Когда-то катал на спине и ржал, как конь. А мама держала меня сзади, чтобы не разбилась. Я и не разбилась. Мысли сегодня были какие-то слишком грустные. Оно и понятно. День такой. В годовщину ее смерти мы каждый раз делали вид, что ничего такого не происходит, что все у нас в штатном режиме. Отец лишь отправлял через представителей кладбища цветы, огромный букет ее любимых белых роз. И на этом все. Мы никогда не ездили туда вместе. Я пару раз назло ему сбегала, на такси добиралась, но ничего интересного не находила. Просто могила, просто белый ангел. Тем более, ей там не скучно. Недалеко лежит подружка ее, мама Мишкина и Ванькина. Надеюсь, им там вдвоем неплохо. Потому как нам по ту сторону жизни не очень приходилось. Спустя какое-то время я поняла, что сидеть и тупо пялиться в стену при выключенном ТВ было глупо. Встала. Утро выходного дня – такое утро. До тренировки еще не скоро. Учебы нет. Отдыхать бы. Да как-то не складывалось у меня сегодня, что-то мешало. Не спалось и не высыпалось. Пошла на кухню. У меня потянул живот. Надо бы таблетку выпить, да не хотелось. Я сама отказывалась признать, в чем дело. Потому что слишком страшно было высказать это вслух. Тем не менее, повинуясь какому-то внутреннему порыву, я пошла в туалет. Там на белье я обнаружила темные коричневые пятна. Первой реакцией была паника. Каждый раз, каждый месяц, первое, что я чувствую при этом, это холодеющие руки, учащенное сердцебиение и липкий, окутывающий легкий страх, что мешает вздохнуть. Так и сейчас. Я схватилась за стиральную машинку, несколько раз глубоко вздохнула. Это не кровотечение. Включи голову, Волобуева. Та кровь не такая темная. Она алая, струящаяся по ногам. Теплая и липкая, а еще ее много. И это ни с чем другим не спутаешь. То ощущение и дикую боль, что словно режет тебя изнутри, я запомнила на всю жизнь. И это не она. Это обычная менструация, самое что ни на есть. И это просто значит, что ты не беременна. Нет. Но ведь я даже не предполагала это. Какова была вероятность, что я залечу от Жоры после новогодней ночи? Не беременная. И, скорее всего, сама никогда не смогу. Без ЭКО, просто так, как у всех людей, не получится. И сейчас не получилось. Не вышло. Глаза защипало. Тело одеревенело. Я по стеночке медленно спустилась вниз, на холодный кафель, не чувствуя ничего. Рыдания подкатывали к горлу. Они мешали думать, мешали переключиться. Потому что больше всего на свете я мечтала, что смогу залететь от него после той ночи. Не признавалась себе, не высказывала ни в мыслях, ни вслух. Надежду. Тупую иррациональную надежду, что все получится. Что врачи что-то напутали. Ведь время было самое идеальное. Самое лучшее. Да и я здоровая. Мое тело Благодаря спорту и нагрузкам сильная, из-за питания здоровая. Я все делала правильно, но почему не вышло? Я же так надеялась, боялась мечтать, и все же. Нет, нет, нет. Я закрыла лицо руками и закричала. Пронзительно, громко, проклиная пятна крови на моем белье. Я начала молотить руками по стене, по мебели, разбивая к хренам собачьим мыльницу, подставку, не видя перед собой ничего, выла, оплакивая малыша, который со мной не случился, свою слабость, несостоятельность, потому что не получилось, не вышло. Я не могу просто так, никогда смогу, потому что никто не захочет иметь с такой, как я, дело, даже дети. Я недостойна их, недостойна чистой и светлой любви, поэтому у меня все отобрали. Отобрали одного и потом не дали ничего взамен. Иссекли из души и тела даже намек на что-то светлое, чистое. Ненавижу. Как же я себя ненавижу? Вывалилась в душевую кабину и включила воду. Холодную. Такую же обжигающую, как и боль внутри меня. Забилась в угол, захлебываясь рыданиями, перемешанными с водой. Не вышло. Не вышло, и эти разбившиеся о реальность ожидания отравляли каждый сантиметр моего тела. Почему была надежда? Как вообще можно надеяться на то, что никогда не случится? Да пусть она пропадом провалится. Не было бы ее, я сейчас бы не подыхала тут на полу в душевой. Потому что мне в очередной раз показалось, что я умерла.